Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Или Всем ЦИПСы. Привет. ЦИПСы, ЦИПСа. Так, начнем мы сегодня не с боевой обстановки, начнем мы сегодня с неприятной темы. Многим она покажется неприятной, но вы ее послушайте, ребяточки, ребятушечки. В Ростовской области начали приезжать, восстанавливаться, после ранения мобилизованные, и они не могут трудоустройства. Они обращаются, на биржу труда и предлагают им такие работы, как почтальон, уборщик и так далее. Да, у кого-то нет руки, у кого-то нет ноги. Вот почтальон без руки, который ходит пешком. Чтобы ему переоборудовать автомобиль, нужно 300 тысяч рублей, чтобы он с одной рукой мог ездить. То есть сейчас молодые ребята возвращаются с фронта после увечий каких-то, и сталкиваются с другой проблемой социализации. Да, мы слышали, что наш президент озвучивал о том, что будут там соцработники за каждым закреплены и так далее, какие-то суперпрограммы, как реабилитировать потом людей после ранений, которые придут с фронта, Но мы вот видим, сталкиваемся с реальностью, встречаем людей, у которых там нет руки, нет ноги, и они не могут трудоустроиться, наверное. Такая проблема не только в Ростовской области, наверное, такая проблема во всех регионах. Поэтому хотелось бы как-то, чтобы, возможно, даже такие вопросы надо решать не в законном каком-то порядке. Обратитесь на биржу труда, напишите какую-то бумагу, мы будем ждать, вы будете стоять в очереди и так далее. Возможно, какие-то губернаторы должны выходить на какой-то, местный бизнес крупный, разговаривать на каком-то одном языке, и просить, чтобы этих ребят устраивали на какую-то работу, чтобы эти ребята не работали за 13 тысяч рублей, а чтобы они получали какую-то более или менее нормальную работу, Как-то пытаться решить этот вопрос, понимаешь? Этот вопрос наполевший. Вопрос общественности. Привлекать к этому вопросу общественность. Да что общественность? Будем привлекать к этим проблемам общественность. Будем в каждый случай публиковать. Эти вопросы надо решать как угодно. Мы призываем не с фронта. И их сейчас надо реабилитировать. Потому что их будет очень много. Очень много их будет. Во всех регионах. И просто так закрывать глаза на них сейчас не получится. Потому что после этого, если мы не будем решать этот вопрос, у нас появится потом волна самоубийств, потому что люди после таких травм не смогут себя найти в простой жизни, потом будут другие проблемы у нас, какие-то самострелы, какие-то ЧП, может быть, конечно. Кто-то будет гранатами какими-то взрываться там или еще что-то, будет какая-нибудь стрельба по прохожим, вот начнется вот это. Если это по прохожим вряд ли, не заниматься. Люди будут требовать и добиваться справедливости возможными для себя способами. Конечно. Да, когда с бюрократическим механизмом они столкнутся и поймут, что это без вариантов. А я хочу момент один объяснить, как делает бюрократический механизм. Когда, допустим, обращение граждан, к примеру, обращение, которое имеет срок ответа 30 дней. То есть чиновник берет это обращение, понимает проблему, понимает скандальность ситуации, и он выматывает человека. То есть он отвечает в предельный срок, через 30 дней. Проходит 30 дней. Ответ, следующее обращение. То есть ответ дает такой, что он тебе ничего не решает. Он просто делает отписку. И на эту отписку ты можешь обратиться куда-то, допустим, там оспорить или вышестоящему начальнику, или еще кому-то. И там тоже 30 дней. И там тебе тоже будут... И расчет на то, что ты просто задолбешься ждать, перестанешь писать. Поэтому будем эти моменты публиковать, привлекать общественность, потому что у нас много чиновников нерадивых, они любят пиариться на теме СВО, на патриотизме. Там наши любимые писюны еще попадаются, которым бумага придет. Писюнов там большинство, к сожалению. Он отфутболит, скажет, у меня таких 500 человек, пошел он отсюда, пускай занимается своими делами. Поэтому я думаю, что будем обращать на это внимание особое. Но это не мы должны на это обращать внимание. Это должны обращать внимание на это люди, которые получают за эту зарплату, за это, понимаешь? Никто не будет обращать на это внимание, кроме нас и кроме общественности. Это факт. Ты сам это понимаешь. Те люди, которые получают за это зарплату, у них много других важных дел. Все, ты же сам это понимаешь. Значит, мы и будем пиарить, будем конкретно, вот боец, его послали на три буквы, да, с какой-то отпиской, значит, будем писать, вот там сидит такой-то чиновник Иванов Иван Иванович, вот он бойцу такому-то, который за него воевал и получил инвалидность там, да, или ранение, он его послал нахрен, поэтому вот Иванов Иван Иванович, вот люди, кто знает этого человека, скажите ему, что он пидор, да, а еще, если Иванов Иван Иванович где-то будет баллотироваться, или политическую силу, которую он будет представлять, значит, на выборах у них не должно быть шанса. Ну, есть рычаги воздействия. Ну и, конечно же, показывать, как наши Иванов Иван Ивановичи ведут себя на самом деле в реальности, а не на телевизоре. И очень быстро они, поскольку писюны, они трусливые и с обостренным чувством страха, да, они очень быстро придумают, как решать эти проблемы. Потому что им лучше решать проблемы вот этих ребят и выполнять свои обязанности. Потому что государство им доверило это, да, государство дало им финансирование. Чем потом свои проблемы решать? Поэтому мы таким образом этот вопрос, я думаю, отрегулируем. Да, и я хочу сказать, силовой блок тоже может тоже на это обратить внимание, да. Тоже МВД, допустим, может спокойно себе там брать. Больше прокуратура, братан. Да, прокуратура, не МВД, прокуратура. Брать к себе, значит, раненых людей на работу. В этом плане. Тем более у них нехватка людей. Вот сегодня ко мне обращались, я сегодня размещал пост, да, что не могут набрать людей. Да, на какую-то оперативную работу. Человека взять нельзя, допустим, без руки, да, он не может погнаться за жуликом и, значит, его задержать, да. Но на какие-то кадровые моменты, в какие-то вещевые службы, где надо что-то выдавать или какие-то заполнять, значит, журналы какие-то, да, вполне себе можно брать парней, которые прошли СВО, награждены наградами, получили ранения. Так что это сейчас, конечно, ну, мы сказали, что губернаторы должны решать эти вопросы законным путем, незаконным путем, через свои знакомых, через местных олигархов, я не знаю, да, но и силовики из правоохранительных органов не должны сидеть в стороне тихо, там, как будто их это не касается, это их тоже касается, вот, поэтому, ну, занимайтесь, ребята, это ваши должностные обязанности, вам за это платят зарплату. Кстати, хочу сказать, да, вот в ДНР до начала военной операции, да, мы такие вопросы решали своими силами. То есть, если боец получает ранение, теряет руку, теряет ногу. Вот у меня товарищ еще по Славянску, они продолжали служить, их оставляли на службе, ну, на свой страх и риск, да. То есть, понятно, медкомиссию они не пройдут. На свой страх и риск оставляли на службе при штабе. То есть, человек дальше рос, получал звание. Просто он делал работу, вот занимался документацией. Поскольку у нас большое начальство любит документацию. Про медкомиссию вообще смысла разговаривать нет. Почему? Потому что, когда людей мобилизуют, там тоже особо на болезни, на какие-то не смотрят. Поэтому и тут, соответственно, когда берут на работу, то надо, значит, людей брать и трудоустраивать. Прошел он медкомиссию или не прошел. Совершенно так, да. Поэтому, я думаю, просто будем эти моменты освещать. Вот, пока... Там половину толстожопых сейчас заставь пройти медкомиссию, половина не пройдет, потому что у них здоровья нету, но при этом они все служат. Вот, давай дальше. Боевая обстановка теперь. Дальше, я думаю, еще коснемся темы выплат. То, что видео ты присылал. Давай, есть проблемы с выплатами, да. То есть бойцы жалуются в разных подразделениях о том, что есть проблемы с выплатами. При этом командование им говорит о том, что... Получается как? Вот есть, допустим, подразделение, к примеру, там какой-то полк, да, или бригада. Вот до начала военной операции у них было там, к примеру, в полку было там 4 батальона, к примеру, или 3, да, по-разному. А когда началась мобилизация, то есть, естественно, подразделение, количество батальонов увеличилось. И они начинают говорить, чуваки, вот это вот деньги, они как бы касаются вот тех батальонов, которые старенькие, именные, да, а вот эти новые батальоны, вас это не касается, как бы, да. Ну, естественно, это нарушение в законе не прописано, и в указах президента, в распоряжениях президента не прописано, что вот там какие-то именные, а новые как бы нет, да? То есть там все, то есть у тебя есть статус военнослужащего, у тебя есть контракт, государство тебе обязано, потому что воюют все одинаково, именной батальон, неименной батальон и тому подобное. А у нас получается вот какая-то такая фигня. Почему командование обманывает бойцов? Есть два варианта. Или они сыкливые писюны, да, те, кто подписчики твоего канала давние, понимают слово писюн. Да. Вот. Или же они просто, что намного хуже, совершают тяжкое преступление и присваивают себе эти деньги, да, теми или иными схемами. То есть вроде они бойцу сказали, тебе не положено, а государство на него, он-то в списках есть, числится, на довольствие поставлен, да, пришло и как-то себе в карман. Вот как такой вариант. Поэтому я думаю, что вот эти темы мы тоже будем поднимать и помогать нашим там, допустим, подразделениям военной контрразведки разбираться, что там нахрен происходит. Потому что такие вещи, они очень сильно деморализуют наших бойцов. У нас вся армия держится, весь фронт за счет мотивации бойцов. Вот чисто вот за это, за счет этого держится. Если какие-то пидоры будут нарушать мотивацию бойцов, противники так пытаются это делать. Если внутри еще какие-то пидоры будут это делать, ну значит их надо прославить, как бы, да, и привлечь к ответственности по закону строго. Просто обратить внимание, что вот в такой-то части есть пидор, который непонятно чем занимается. Или халатность проявляет служебную, да, не обеспечил своим подчиненным то, что им положено по закону. Или же просто еще тяжелее совершает преступление, он просто присваивает их деньги, вот и все. Да, давай к боевой обстановке. Да, хватит зраду разгонять, давай к боевой обстановке. Да, по боевой обстановке много событий происходило, то есть противник на разных направлениях пытался наступать, в том числе запорожское направление в районе населенного пункта Работино. Я вот сейчас скоро у себя опубликую видео, там бойцы из 42-й дивизии в районе населенного пункта Работино там отбили обратно наши позиции, там очень много трупов противника, в общем, интересная ситуация, как бы они просто их размотали, заняли обратно позиции свои. Вот. Дальше из интересного, что было, ну, на других направлениях тоже, при этом на работе на сегодня, как там бойцы ВДВ сообщали, даже в 4 утра они пошли под прикрытием бронетанковой группы, то есть там 4 Брэдли было и 2 танка, но пока непонятно, отечественные, леопарды, хотя лучше леопарды в данном случае, чем отечественные, потому что леопарды легче горят, да, вот как оказалось. На Временском выступе тоже противник предпринимал наступательные действия с, скажем так, с броней, под прикрытием брони наши отбились. На Угледарском направлении тоже наши отбились. Но там вообще на этом направлении действуют наши, скажем так, фавориты. Это БТФ «Каскад». Поэтому, в принципе, мы за эти направления особо не переживаем. МВД, ДНР. МВД, ДНР, да, друзья. МВД, ДНР. Наши братья и коллеги по прошлой мирной жизни, вот, из милиции. Дальше у нас мы с нашей стороны, легендарная 5-я бригада ДНР. Сейчас она 5-я бригада 1-го армейского корпуса ВСРФ. Они между Маринкой и Старомихайловкой, грубо говоря, это донецкое направление, они смогли выбить противника из шахты Трудовская. Вот, там были потери. То есть не без потерь, к сожалению. И вот погиб популярный блогер, и волонтер, и военнослужащий 5-й бригады. Там есть телеграм-канал «Миша с Донбасса». Вот он в этой атаке погиб, к сожалению. Он был оператором беспилотников 5-й бригаде, насколько мне известно. И вот шел как бы с бойцами также на острие атаки и, к сожалению, погиб. Вот, насколько мы удержали эти позиции, пока непонятно, потому что противник туда бросил имеющиеся резервы для того, чтобы вернуть эти позиции, вернуть шахту Трудовская. Вот, но я вот буквально час назад звонил, пока никаких новостей нет, но вроде бы пока еще за нами. Дай бог, чтобы так и оставалось, потому что позиция это очень интересная, очень мощная. Вот, и теперь, надеюсь, она до сих пор наша и останется нашей. И оттуда мы уже можем дальше развивать успех. Вот. На остальных участках фронта, да, вот на бахмутском направлении противник снова по флангам бил, то есть это севернее, южнее Бахмута, с переменным успехом, но наши держатся, в принципе, там нормально все. Так, на территории на ЛНР, там Сватовское направление, там есть поселок Кармазовка, по-моему, да. Там сутки назад наши вклинились в их оборону, и вот за эту ночь они немножко расширили как бы зону контроля, поэтому там тоже есть с нашей стороны некоторые продвижения. То есть, по сути, за вот эти сутки у нас в плане продвижений и взятия под контроль территории у нас больше, чем у противника. Хотя противник там, понятно, кичится, что-то хвастается, там этот Сырский постоянно что-то заявляет, как у них все классно. Но на самом деле бойцы у нас просто мощно сражаются, мощно. Вот, поэтому, в принципе, по боевой пока вот так. Ну, понятно, обстрелы, там снова и Белгородская область, и все остальные, конечно, обстрелы остаются. Но, к сожалению, пока у противника с боеприпасами, кто бы как ни говорил, но у них пока проблем нет. Да, им хотелось бы больше. Вот, то есть вот наш дорогой друг старший Эды писал как-то статистику, это соответствует действительности, что противник запрашивает у своих западных хозяев возможность применять, ну, скажем так, использовать более 18 тысяч боеприпасов за сутки. Но получается, пока у них и Западу обеспечить ВСУ на 3-3,5 тысячи боеприпасов за сутки. То есть видим, да, что... Я смотрел они... наших противников, как всегда. И в Америке, ага, там существует проблема, оказывается. Там сенаторы в полном серьезе обсуждают вопрос в том, что у них у самих нет 155-х боеприпасов, что они отдали, оказывается, все. И чтобы они сейчас начали производить и пополнить то, что истрачено, им потребуется от 4 до 7 лет. А чтобы возобновить то, что потрачено было ракетами «Стингер», которые они все передали, соответственно, ВСУ, им нужно 18 лет для того, чтобы это все возобновить. Так что мы, если это можем все анализировать, и если... скажем так, эти цифры реалистичны, то противник скоро столкнется с дефицитом боеприпасов. Да, вполне может быть. Но здесь нужно понимать, что в НАТО слишком до хрена стран, сколько там, по-моему, 55, да, стран НАТО входит. Сейчас меня они, в комментариях снова... Да, они все входят в состав НАТО, но основной поставщик вооружения было США, поэтому... Конечно. А мы ссылаемся именно с США. Опять же, вот, чтобы потом не говорили, это не российская информация. Нет. Да. Кстати, момент какой? Вот стоит отметить, да, посмотреть на эту ситуацию с точки зрения пропаганды, да. То есть, получается, мы сейчас, вот эта война, масштабная война, самая масштабная в Европе со времен Великой Отечественной, ну, Второй мировой, да, глобально. Нет, Великой Отечественной. Получается так, что мы воюем советским оружием. Ну, по сути, да, просто там модернизации происходили и так далее. То есть Советский Союз сделал такие запасы, что еще, допустим, страны Варшавского договора начали в Украину поставки с 2014 года еще, да? То есть он сделал такие запасы, что мы вот так вот масштабно воюем с советским вооружением. То, что дает НАТО на фоне всего вооружения и количества боеприпасов, оно как бы меркнет. Оно как бы, ну, не сильно какую-то долю большую занимает, да? И здесь это я к чему говорю? Почему с точки зрения пропаганды? То есть, получается, таты наших предков, да, вот Советский Союз, они смогли запугать так, что мы как бы в усиленном порядке, думая, что они там просто капец, монстры и Рэмбо и так далее, и мы хренячили танки, ракеты, снаряды, все, будем воевать с НАТО, готовились. А те же, они всех убеждали, что Советский Союз на нас скоро нападет, и при этом ни хрена не готовились к войне, получается. Ну, если так посмотреть, да? Потому что, учитывая, сколько после развала Советского Союза было всего продано и просрано, извините за выражение, да, я не говорю о том, что много боеприпасов и ракет, просто срок годности, и также ракет ПВО вышел срок годности, да, но многое продавалось, взрывались склады, как бы, чтобы скрыть хищение и тому подобное. И тем не менее, мы вот уже полтора года масштабно маслаемся в таких, ну, серьезных масштабах на фронте почти протяженностью 2000 километров советским вооружением. То есть, ну, какую державу мы потеряли? Учитывая, что у нас половина военных вузов закрылась еще при Сердюкове, все да, это сокращалось. Да, ракетные войска, которые сейчас самые перспективные, их много используют, закрывались военные институты. Поэтому... Но смотри, мы говорим, что значит, советское оружие, но американцы воюют тоже не новым оружием. Их вертолеты, те самые, как они называются, Apache, он тоже там 75-го или 76-го года выпуска. Танк Абрамс тоже конец 70-х. То есть, все это тоже у них очень старое, просто у них модернизировалось и вставлялись туда более точные прицельные приспособления и ночники. У них же тоже все старое, это тоже не новое вооружение. Нет, а тут я говорю почему, о количестве. Почему, значит, возможному конфликту, я думаю, они оказались не готовы. Почему? Потому что они же тоже очень долгое время воевали в Афганистане и в Ираке. Там война была не такой интенсивности. По авиации никто не работал. Да? Они спокойно летали, наносили удары. Да? Поэтому все было поставлено под, можно сказать, контртеррор. Да? У них прокачивали силы специальных операций под такие точечные задачи, когда там несколько групп на вертолетах может высадиться в любой точке Афганистана, там, кого-то убить и улететь обратно. Да? А здесь война другого формата. Здесь даже самых подготовленных ребят из США, которых мы так все любим в клипах, в татуировках, накачанной, отправятся в такую войну, они тоже проживут в окопах ровно столько же, как среднестатистический какой-то солдат. Потому что, ну, кто участвовал в этих конфликтах, те все прекрасно понимают, что здесь нет там стрелкового боя какого-то супер, да, здесь просто тебя накрывает 24 часа на 7 артиллерия, там, да, и в итоге ты просто... Ну, твой батальон закончился там в течение недели, там, да, и тебя ротировали, пришел новый, да. То есть сейчас любых в окопы посади, любые закончатся. Поэтому, конечно, здесь интенсивность очень большая боевых действий. Вот. Поэтому, конечно, к такой войне не все готовы. Как, кстати, американские специалисты и аналитики заявляют, что к таким потерям европейские страны, в том числе Америка, возможно, даже не готова, да, как вот сейчас зарубились Украина и Россия. Вот. И там по 100 тысяч человек, как бы, ну, и, ну, как бы, такие моменты. Там больше, чем по 100 тысяч человек. Нет, я образно говорю, что, понимаешь, там даже там такие цифры не, ну, не могут себе позволить. Там 3 тысячи человек там, за какую-нибудь там иракскую или афганскую кампанию, там, ну, там 5 тысяч человек, это уже у них там много. Да? Тут просто интенсивность боевых действий очень большая. Год-полтора войны и потери очень большие. Да. Не, ну, здесь можно говорить, что ну, так, активно на фронте, при фронтовых зонах рубится где-то, но там... Ну, 300 на 300 тысяч, грубо говоря. Если брать весь фронт, там, логистику, вот эти все моменты, как бы, то можно, но это ни хрена себе, как бы, да. Да, не сравнить с Второй мировой войны, даже с Сталинградской битвой, но тем не менее. Вторая мировая на минималках, назовем так. Ну да, да, да, да. Хотя не факт, что просто территория меньше, да, вот проведение боевых действий. И не факт, что интенсивность огня меньше. Меньше. Не факт. Братан, меньше. Ну, думаешь, меньше? Ну, конечно, ну ты посмотри, артподготовка во время Великой Отечественной. 180 орудий на километр фронта. Сейчас 10 пушек стреляет уже много. Ну, хрен его знает, вот 180 орудий на километр фронта, я что-то... Ну, вот это описывается все, ну, в этих самых мемуарах, все Но если воевали там по, ну, в плен попадали там по 500, по 600 тысяч человек в окружении. Да. О чем там это... рассказывать? Тут 300 тысяч да, там, да, 500 прав, воюют, прав, а там прав, 500 прав, тысяч да. в плен попало, поэтому что там обсуждать? Ты прав, да. Ты прав. Да. Короче. Инстаграм. Инстасам. Инстаграм, да. Друзья, поговорим о хорошем, о инстасам. Да. Поговорим о хорошем, да. Поскольку мы как бы обратная сторона ЦИПСы, да, поэтому иногда будем касаться тем информационных технологий. Я считаю, что с вами поделиться этой информацией необходимо. Ну как, это не информация, это мои мысли в связи с тем, что я немножко занимаюсь информационными технологиями, информационным противоборством. Я думаю, вам это будет интересно, да. Вот взять Инстаграм как западную информационную технологию, в чем он опасен? Вот. Любая информационная технология – это воздействие на психику. Да? То есть это воздействие на психику как отдельного конкретного человека, так и на любую социальную группу или же толпу. Вот. Потому что психология человека, социальная группа и толпы – это не одно и то же. Это совсем абсолютно разные вещи. В чем-то легче манипулировать, в чем-то сложнее. Но это разные вещи. Возьмем, сейчас, чтобы начнем сначала, да, вот по психологии. Чего хотят женщины? Админ, брат, ты как опытный мужчина, как покоритель тысяч женских сердец. Вот ты уже понял, чего хотят женщины? Слушай, я не знаю, что мне так приписал в каких-то пикапах. Нет, ну я. Не, ну не подожди, знаю. В любом случае ты покоритель, ты же, ну ты как бы звезда, ты покоритель. Ну ты имеешь в виду, что хотят бабы силиконовые сиськи, моя версия. Моя жена поддерживает, блин, твою версию. Ну значит я прав. Я ж покраснел, блин. Значит, так, я прав. Женщина, ну иди закройся, как бы в доме, блядь, в комнате. Не мешай мне здесь это проводить, так сказать. Ладно, то я ж покраснел. Короче, многие психологи считают, что женщины хотят, чтобы у них программа минимум была в плане материального достатка и статуса в обществе не хуже, чем у окружающих ее женщин, да, то есть там муж, дети, машина, квартира или там дом и так далее. Ну, если берем наше общество, да, это план минимум. План максимум, чтобы было лучше. То есть, вот я как-то, пару раз такие темы уже обсуждал, и вот такой пример хороший. Берем, к примеру, любой город, там, Ростов, да, вот берем, или Москва, или Донецк, или Самара. И вот в этих городах женщина на крутом джипе, ну там я не знаю, как вы хотите, там на Майбахе, на BMW X5, X6, и берем какую-то женщину из племени Тумба-Юмба африканского, где у этой женщины, у мужа есть тележка для перевозки бананов, у других семей этого нет. И вот по уровню счастья, вот та женщина из племени Тумба-Юмба африканского, она будет более счастливой, чем женщина на крутой тачке в любом из наших городов. Почему так? Потому что там она чувствует уникальность, что у других нет того, что она имеет. Причем здесь Инстаграм, казалось бы, да? Вот. То есть Инстаграм – это информационная технология, которая рассчитана по большей степени на женщин. Я не беру там некоторых представителей мужского пола, так сказать, которых я называю яйценосец. Да? То есть яйценосец, потому что мужики так себя не ведут. Да? Которые каждый день выкладывают фотографию в каком-то там спортзале, там бицепсы, самолюбование, там вот эти все моменты. Как бы, да? Ну есть как бы такие, это их проблемы. Вот. В основном женщины. Почему? Потому что женщины, психология женщин, они более восприимчивые, податливые разным таким движениям, там сектам, на выборы пойти. То есть основной электорат – это женщины, на выборы ходят. Да? Секты тоже в основном там, женщины, вот когда в 90-х это все пришло на нашу землю. И вот эти вот всякие такие групповые мероприятия, как там разные тренинги, там еще там что-то, это чисто женщины. Поэтому многие современные психологи, которые проводят тренинги для женщин, там брось его, ты достойна лучшего, там и так далее, в Инстаграме в том числе, это они рассчитаны на женскую аудиторию, они говорят то, что женщина хочет услышать, а не то, что ей будет полезно, естественно, для того, чтобы просто платили бабки. И вот Инстаграм. Инстаграм, он рассчитан на то, чтобы женщину сделать зависимой от нескольких факторов и чтобы женщину сделать глубоко несчастной. Зависимой от каких факторов? Во-первых, это самолюбование постоянное. Женщина всегда выбирает ракурс, как ей сфотографироваться и выложить. Да, ну Инстаграм так требует, как бы, да, и другие как бы женщины так делают. В реальной жизни она всегда тоже на подсознательном уровне будет выбирать ракурс. Вот она сидит с тобой, пьет кофе, она выбирает ракурс, она хочет тебе понравиться, она там вот в этом ракурсе ей лучше. И это везде она так будет вести себя, в том числе и в спальне. Да? То есть она не будет думать о том, как бы все классно прошло в спальне, потому что у нас дети смотрят, я не буду про китайские шоколадки говорить, да, и конкретизировать. Все поняли, да, что я имею в виду. Она также будет думать о ракурсе. То же самое она будет думать, она будет ловить мужское внимание. То есть для нее важно лайки. Сколько лайков ей поставили под этой фоткой? Кто ей поставил лайки? Кто посмотрел ее историю? Она этих людей не знает. Она листает, она даже не читает имена. Ей важно, сколько же посмотрели историю, сколько поставили лайков. То есть это зависимость от внимания. В реальности ей тоже это будет необходимо. То есть ей нужно будет в реальности, чтобы другие мужчины, прохожие, то есть она уже привыкла в Инстаграме, чтобы ей внимание уделяли, чтобы также уделяли внимание, да? То есть для того, чтобы провоцировать внимание, она может пококетничать. Вот. Но самое главное, то, что женщины, они смотрят, естественно, страницы других женщин, а все там как, да? Какая-то там девушка обычная, у нее подруга там торгует цветами, она придет, там охапку роз возьмет чисто для фотки, станет где-то на фоне стены, сфотографировалась, подпишет, вот у меня появился новый ухажер, я вот как бы подарил снова цветы. Нам скоро придется называть нашу программу «Обратная сторона космополитана». Не, братан, я сейчас тебе, тут важный момент. Просто нужно понимать, что вот такие информационные технологии, они замаскированы под максимально безобидные штуки, но они влияют на наше общество так сильно, и мы даже об этом не задумываемся. Так мы же запретили Инстаграм, у нас же нету, Фейсбук все запрещено. Ну да, но там через VPN пользуются, у нас в ДНР тоже запретили. Я вообще, когда в ДНР вот был чиновником, я все время пытался пролоббировать запрет Инстаграма. Все время, еще до начала СВО. Но понятно, там нет, нельзя, повышение социальной напряженности и так далее. Мне мужики, вот ну, взрослые друзья, да, говорили, блин, если у тебя получится, ты столько семей спасешь. То есть я это к чему рассказываю? И так вот в таких примерах странных, возможно, да, чтобы всем было понятно, что вот Инстаграм – это одна из сотен, а то и тысяч информационных технологий, которая настроена на то, что просто, что значит несчастная женщина, да? Потому что ты смотришь фотографии, другие женщины там на яхте, еще где-то и так далее. Ты смотришь, ты чувствуешь, какая бы ты успешная ни была, с классным мужем, с достатком, со всем. Но ты комплексуешь, ты смотришь, что вокруг всегда кто-то есть лучше тебя, что ты живешь даже не так. Потому что никто же не фотографирует, как он мелочь считает. А несчастная женщина – это сложности в семье. А семья – это ячейка общества. Семьи распадаются. Плюс несчастная женщина, зависима от внимания там, и тому подобное, да, которая переносит свое сознание в параллельный мир, в виртуальную реальность. То есть эта реальность для нее теряет такое значение, как там. Это касается в основном сейчас, конечно же, молодежи больше, потому что женщины постарше, они как бы, у них уже психика они, сформирована. Они сидели в Тиндере, кто постарше. Слушай, а ты сечешь, да? Нет, ну ты просто... Ты, понимаешь, я тут с тобой буду спорить. Я тебя не поддерживаю. Давай. Я вот всегда, когда ты что-то говоришь, я всегда говорю, я тебя поддерживаю. А здесь я не поддерживаю. Ты хочешь эту дорожку протоптать к чебурнету, понимаешь? Сейчас мы запретим Инстаграм, уже его нету. Потом сейчас уже хотят принять закон, теперь телеграм-каналы это будут СМИ, и надо будет, чтобы пукнуть в телеграм-канале, надо будет спрашивать разрешение, понимаешь? А можно это написать или нельзя? И таким способом мы скоро будем, я же тебе говорю, придем к Чебурнету и к Рутюбу. На Рутюб я пытался выложить наши старые видео с Владленом. Да? Они мне пишут, что в этих видео содержится там какое-то насилие, противоречит. Вот такое показывает мне Болт и блокирует видео, понимаешь? То есть, чтобы мы запрещали тем, что пользуются люди, у нас должно быть хорошо сделано у самих что-то придумано для российской аудитории. Но мы ни хера сделать не можем и запрещаем то, что тем, что люди привыкли пользоваться до всех этих событий, понимаешь? Это тоже не выход из ситуации. Там, абсолютно согласен. Я это сейчас говорю не к тому, понимаешь? Я говорю к тому, если люди будут понимать, как это на них влияет, если, допустим, те же девушки, которые пользуются Инстаграмом, поймут, как на них это влияет, то, может быть, они смогут эти моменты блокировать и себя контролировать. Понимаешь? Тут же момент не в этом. Запретить невозможно. Будут VPN-ом пользоваться, еще что-то делать. Там. Дело не в этом. Дело в том, что это информационная технология, которая предназначена не для того, чтобы делать жизнь человека лучше. Понимаешь, и пользы в Инстаграме нет от слова совсем. Я тебе могу сказать по Инстаграму, что действительно в чем он вредит, да, и в чем вредит, допустим, тот же Ютуб. Когда ты листаешь в Инстаграме, допустим, какая-то красивая телочка из России листает фотографии других телочек, да, чтобы быть похожим на нее, ей просто где-то в рекомендациях, как реклама, будут выбрасываться там трупы наших погибших военнослужащих. Да? Потому что данные программы, данные, да, вот Инстаграм, Фейсбук, у них было это сделано, что когда была активная фаза, она показывала там трупы убитых наших бойцов. Да? То же самое, что и на Ютубе. Ты там смотришь какую-то передачу про чувака, который как бомж живет в Америке в палатке, да, и как он там над доставщиком ездит на мотороллере, да, ну я, ну да, извините, я люблю дурацкие передачи смотреть, я не смотрю военные все время, да, но тебе все равно рекомендую там, как, значит, уже почти под Москвой, значит, какая-то Крыма бригада там какая-то находится, там пленных каких-то показывает, да, то есть эти все мессенджеры и, значит, эти все, ну, хостинги, они тебе навязывают, как бы, да, то, что им выгодно. Вот в этом проблема, да. Ну хорошо, и вот мы уже с тобой касались там компьютерных игр, да. Вот у меня есть там товарищ хороший, он мне там во многом помогает по каналу. Он для Diablo, для компьютерной программы, игры, которая вышла, там делает определенные моменты. То есть он живет в России и помогает, значит, в программе, в игре Diablo, да. То есть люди, которые профессионалы, которые могут работать с компьютерной графикой, со всем, они живут в России, а работают все на индустрию, на западную. То есть нам нужно сделать так, чтобы наши люди, которые на профессиональном уровне задействованы в компьютерных играх, в разработках приложений и так далее, нам надо делать, чтобы они делали программы здесь, на российскую аудиторию. Нам не нужны тетрисы, нам не нужен Рутуб, потому что это костыль. Я специально, когда наш канал заблокировали на Ютубе, я думаю, ну все, стану патриотом, зарегистрировался на Рутубе, начал загружать видео, а Рутуб мне показывает вот такой Болт. Так нахер он мне всрался, вы мне объясните. Нахера мне такая программа, которая, ну, просто чепушильная какая-то, там, ну, на ней никого нету. Вы на Рутубе должны таким, как мы, платить бабки, чтобы мы перевели свою аудиторию на Рутуб, на ваш каличный. А вы, когда я загружаю видео, вы меня баните. Поэтому для того, чтобы наши бабы, там, за которых ты переживаешь, не сидели в Инстаграмах, мы должны развивать свои программы, как у китайцев, допустим. Да? У них же нет ничего этого. А у нас ничего не развивается, мы только запрещаем. Ну а что вы хотите? Если ты будешь только запрещать, а запретный плод, он сладок. Понимаешь, чем ты больше запрещаешь, тем люди будут тянуться к тому, что запрещено. Тут все очень, очень просто работает. Здесь момент как раз таки в том, что вот запрет Инстаграма и аналог Инстаграма нам нахрен не нужен, понимаешь? Потому что эта программа как раз таки создана для того, чтобы тупо пудрить мозги. Вот и все. Какая польза от Инстаграма? Да никакой. Зайди себе телеграм-канал. Ты что вообще говоришь? Ты что вообще говоришь такое? Наш проект, начался с Инстаграма. С 2016 года я начал выкладывать первые фотографии. В 2019 году уже было 10 тысяч подписчиков. Подписаны были морские пехотинцы, подписаны были британские наемники, бывшие морпехи. Я им отправлял футболки в подарок. Они мне присылали из Афганистана фотографии в моих футболках. Работала мягкая сила. Ты сидишь и говоришь, все запретить, все запретить. Да, блин, ну, ты сейчас, я тебе говорю, ты сейчас хочешь протоптать дорогу к чебурнету просто. Мы будем сидеть, будет как в IBM, черный экран, вот так будет тарахтеть, блин, и мы... У нас есть телеграм. Чтобы созвониться, будем, блин, год, блин, пытаться. У нас есть Телеграм, и Телеграм уже становится популярен на Западе, поэтому нормально все будет. Телеграм, по-моему, я сейчас наш, говорю не известно. Слушай, я сейчас говорю не, не об Инстаграме. Я сейчас говорю об информационной технологии, как она влияет на примере Инстаграма. Понимаешь? Тут вопрос в другом. Почему они работают лучше, чем мы. Вот и все. Здесь не надо ничего запрещать. Почему мы не можем пролоббировать свои интересы какие-то, а у них получается лучше? А потому что у нас, понимаешь, у нас понятия пропаганды еще советские. То есть у нас не учитывается психология людей. То есть у нас, скажем так, все очень просто. Как бы, да, вот тебе плакат повесили на дом. Вот смотри, вместо 25-го кадра, блин. Вот, значит, все одеваете белая рубашка, черные брючки, блин. Идете на парад, блин, с флажками, блин. То есть у нас вот так все как бы так грубо, да, незатейливо. Никто не задумывается. То есть у нас настолько явная пропаганда всегда была еще в советские времена. Может, Советский Союз из-за этого и развалился. Настолько она была явная и топорная, как бы, да. Никто не хотел заморачиваться, чтобы обмануть как-то хотя бы население, понимаешь? По-хитрому как-то сделать, чтобы оно это незаметно приняло и делало то, что нужно властям, да. А американцы давно это делают. Они давно поняли, что не надо людям там что-то навязывать через силу, ломать через колено. Это опасно. И внешние силы могут этим воспользоваться для поднятия социального напряжения. Надо просто всех обмануть. А желательно весь мир. Вот и все. Вот они этим и занимаются. Понимаешь? Вот в чем, блин, разница. Сказать, американцы просто с самого начала они вкладывали бабки в развлекательную индустрию. То есть мы, конечно, в детстве выросли на мультиках «Том и Джерри», да, где там кот бегал, да, за мышью, и они там друг друга дубасили чем? Кувалдой. Вот. И потом, были американские фильмы, которые мы все смотрели. Да, и мы смотрели американские фильмы столько раз, что вот сейчас приехать в Америку, ты там ничему не удивишься, потому что в каждом фильме прожил уже жизнь кого-то и был на всех известных местах в Америке, понимаешь? Вот мне даже не интересно туда ехать, почему? Потому что я уже всю Америку посмотрел в фильмах, там, понимаешь? И, ну, ты приедешь, ничему не удивишься, потому что ты миллион раз видел. Но мы выросли на этом, понимаешь, в чем дело? Нам в детстве, с детства перепрошили нас этими вещами. Мы играем в компьютерные игры, которые сделаны за границей. Мы играем в Call of Duty, да, а там русские плохие. Но тебе приходится играть в нее. Почему? Потому что ты знаешь, что наши сделают кривожопую херню. И ты играешь в иностранную игру, понимаешь? Потому что ты знаешь, что если у нас что-то выделят, то она будет калечная, потому что половину разворуют этих денег, да. И когда у нас изначально построено все в индустрии развлекательной таким образом, что нам приходится смотреть только иностранное все, соответственно, мы уже прошиты полностью под западный мир, уже полностью прошиты. Несмотря на то, что мы там уважаем 9 мая, да, чтим там наших погибших родственников, на 9 мая ходим, значит, с портретами наших погибших предков, да, это мы все делаем. Но, по сути, мы перепрошиты под все иностранное, под айфоны, под шмайфоны и так далее. Поэтому получается так, что на нас Ну, мы полностью пропитаны западной культурой, полностью, понимаешь? Отрицать это может только человек, ну, я не знаю, который живет в лесу, знаешь, с длинными волосами, у него такая вот из березы, короче, какая плетенка, и он прыгает через костер, да? Вот он может сказать, не, я вот никаких западных ценностей меня не чужды. Все остальные ездят на западных машинах, пользуются западными телефонами, пользуются, ходят в западных джинсах. Мы даже, я же уже говорил, мы даже на жопу тряпку можем шить. Покупаем военную форму в Таиланде или где там, во Вьетнаме, понимаешь? Даже, блин, пятна, сука, блядь, не можем придумать. Пятна, блядь, на форму, блядь, не можем придумать. Мы, блядь, да наскарили я... себе, блядь, эти ебаные мультикам, понимаешь? На войну пошли, блин, из-за западных фильмов, по сути это, понимаешь? Блин? Ну, это не все. Ну, смысл такой, понимаешь? То есть, я ты, просто мы говорю, будем я, бороться я, с Инстаграмом? А по сути, а что бороться с Инстаграмом, если у меня микрофон американский, если у меня камера американская, корейский, да, да, у меня монитор. Давай я сейчас все запрещаю, все, только Потан, российское. И здесь что, я, речь смотри, не о том. Этот, в деревянный ящик сидит, что ли, или что? Понимаешь, ты слишком любишь все американское. Ты не слышишь, ну, главный посыл, блядь, не в Западе, Инстаграме, культуре и всей этой херне. Я наоборот говорю, что нам у них учиться надо, вот этим всем движухам. Так, а я просто пытаюсь, я говорю нашей аудитории, что вот на примере Инстаграма, как работают эти технологии, вот именно по манипуляции, мнением, как перепрошивают людей, да, как вот просто рушат... общественные системы, да что угодно. Слушай, это да просто это пример. Просто, это и так все понимают. Просто во время СВО взяли да, все российские каналы, взяли, заблокировали и все. Ну. Да, да, что, да. Как нет, еще? Ну это, как? Кто все, еще не да понимает, не все это понимают. Кто еще не понимает, как это работает? Да? Все, кто не поддержал, все, кто поддержал СВО или там не высказался против, на Ютубе всех снесли. Все. Что там еще можно ну, разговаривать об этом? Все страницы, которые 24 числа я выложил фотографию Путина, все, у меня Инстаграм улетел, там 40-тысячный или 60-тысячный, я уже даже сейчас не помню. Все просто, только как Путина выложил, все, бэу, все, пока, улетела страница, которую там я там два года ей пользовался, общался с людьми. Ты дело, ты Инстаграм использовал как информационную площадку для того, чтобы донести, да, свой посыл, а не для того, чтобы заниматься... Но мне нравился Инстаграм тем, что в Инстаграме сидела международная аудитория. Я там мог общаться с военными... Да, я там мог общаться да, с военными, да, с американцами, да, с британцами, понимаешь, в чем дело? Да, там это было коряво при помощи Google переводчика, но тем не менее, там был международный уровень общения. В Телеграме такого нету. В Телеграме в основном аудитория российская. А там я мог общаться с другими людьми, да? Там человек у меня мог спросить, почему вы, допустим, напали там на Украину, да? Я бы мог это ему обосновать. А сейчас такой возможности нет. Почему? Потому что нас вышибли из Инстаграма. Да согласен на 100%. Я сейчас говорю о том, как технологии информационные влияют на человека. Да я же не говорю, что, блядь, не надо им пользоваться. Просто надо это делать с ты мозгами. Ты сказал, я когда был в ДНР, я хотел все закрыть. Да, блядь, потому что ты думаешь я о благе общества, понимаешь? Потому что если 1000 человек используют его как информационную площадку для того, чтобы доносить свой нарратив, понимаешь, свою мысль, доносить там желательно на международной арене, так сказать, да, 1000 человек, а 2 миллиона занимается шляпой какой-то, понимаешь, и сидят целыми днями в этом Инстаграме, блин, занимаются какой-то херней, блин. Да это их проблема. Вот и все. И при этом засирают все мозги. И при этом смотришь на, ну, на молодежь женского пола. Все, Инстаграм, все, как бы, понимаешь. Слушай, но нет Инстаграма. Они ходят сейчас боком, блин, в прокурсе быть, блин. Даня, но нет Инстаграма, сейчас все в ТикТоке. Какая разница вообще? Зачем нам что-то забивать себе голову какими-то другими силиконовыми сиськами? Ну, надо решать свои задачи. Свои телефоновые сиськи. Просто еще. Понимаешь, когда ты понимаешь, как эта херня работает, тот же ТикТок и все остальное, и как это начали... Ты же смотри, ТикТок-то начали использовать, да, кто-то же показал, как его можно использовать, да? ТикТок уже тоже... К примеру, вот эту моду, кто-то же задает моду, да? Он же не начался с того, что какие-то две конченые биксы начинают себе в голову бутылки разбивать, или сиськи показывать, тут вопрос, даже не в этом, это все полная ерунда. Почему ТикТок не наш? Понимаешь? Почему Инстаграм не наш? Вот в чем вопрос. а не в том, что давайте все запретим. Ну, давайте запретим, хорошо, и что у нас останется? Ну, что у нас останется? А, ты домахался до запрета. Все, все разрешим, братан. Все, и марихуану, все нормально. Все разрешим. Все. Теперь остальное. Да нет. Да, нет. Просто пойми, я хочу, чтобы наша аудитория понимала и обращала внимание на эти фишки, на фильмы, понимаешь? Идет классный сериал, к примеру, офигенный, блин, «Игра престолов». Вот просто, вот еще один пример, «Игра престолов». Лучший сериал вообще всех времен, ну я так считаю, как бы. Я его весь пересмотрел, это реально идеальная игра актеров, идеальный сюжет, идеальные диалоги, все идеально. Но там красной линией по всему сериалу проходит то, что женщина лучше во всем, чем мужчина. Лучший правитель – женщина, лучший полководец – женщина, лучший рыцарь – женщина, блин. Ну вот, вот во всем лучше хорошо, женщина. Хорошо, что я, понимаешь, не смотрел этот сериал. Да, вот, то есть я говорю о том, что крутой, брутальный сериал, но даже там вот эта тема феминизма очень сильно... Так, скажем так, то есть ты сам понимаешь, что, ага, ну тут Дайнерис Таргариен, лучший полководец, да, там мать драконов, там Серсея, там лучший коварный политик, она там всех схавала, там это, блин, как это, запретите. Здоровая баба рыцарь, блин. Понимаешь, и смотрит просто капец. А самый умный мужик, самый крутой умный мужик, и тот карлик, понимаешь? Ну вот. Вот как работают технологии, я вот. Ну почему хочу... у нас такие технологии не работают, я не пойму. Зачем? Вот смотри, мы сидим и говорим, что вот на Западе плохие, но почему мы ничего не можем сделать? Почему у нас все через жопу, понимаешь? Почему мы не можем сделать такое, чтобы на Западе сказали, вау, эти русские вообще такое придумали, что просто голова кругом идет. Но мы сидим и говорим, у нас все через жопу, мы сидим и говорим, блин, у них все плохо, блин, у них там то, у них это, ну сделайте лучше, в чем проблема, не пойму. В 91-м году, когда развалили Советский Союз, западные партнеры сказали, ребят, нахрена вам это делать, мы вам продадим дешевле. Вот нет, из этого подожди, все началось. Мы можем сказать, у нас только же, вот у них, смотри, у них интересно развитое развлечение, у нас мы можем сказать, у нас лучшие госуслуги, ну по факту. Такой программы, как нигде за границей, нету нигде. Ни в одной стране нету. У нас лучшие онлайн-банки работают. Перевод улетает там за 3 секунды. Да? Мы можем сказать, вот эти вещи у нас сделаны классно. Да? Но подожди, кто-то же это разработал, кто-то же это реализовал. Почему мы не можем сделать нормальную платформу, на которой мы можем спокойно, без костылей, без рекламы ТНТ какой-то, которая там 34... часа в сутки тебе показывают какие-то, блин, я не знаю, там ты пока загрузишь видео, посмотришь всякую чушь, потом тебе это видео скажут, что его грузить нельзя, потому что оно про войну, а ты должен только там улыбиться как придурок, там, да, и тогда только можно будет загружать что-то. Понимаешь, почему мы не можем сделать что-то порядочное, ну, в плане того, чтобы люди могли сидеть там и говорить, да, классно, удобно, комфортно, все классно, давайте вот мы не будем сидеть в Инстаграме, а мы будем сидеть там в каком-нибудь, сейчас скажу какое-нибудь название быстро. Фибурнете. Полиграф. Придумаем такой, чтобы товарищ майор работал проще, там такая новая программа, альтернатива Инстаграму, Полиграф. Да? Полиграф. Давайте встречаемся в Полиграфе, да, и все. Отлично. Ты там пишешь, сразу, да, и, а ФСБ сразу читает, фотка твоя там, да, там тёлка с сиськами, там раз, там все, круто, под контролем. Но сделать это нормально, чтобы это было комфортно там, ну, на нем находиться. Там тоже нельзя, тогда все захотят работать в ФСБ. Кто будет водителем еще кем-то, понимаешь? Тоже перегибов не должно быть. Ясно, все ясно. Нет, согласен с тобой полностью, просто потому, что у нас нет необходимости, видимо, у тех, кто принимает решение, или нет понимания, потому что они не понимают, насколько это важно. Да. Вот. Или просто же намеренно, да? Просто потому, что те люди, которые отвечают за это их не должно быть там, в этих проектах, вот и все. Все. Да. Так, ладно, 54 минуты, это сумасшедшая цифра. Даже видеть не хочу. Все, до завтра. Да, всем пока.